Раздевшись и умастившись волшебным снадобьем, они легли рядышком на траву. Жалобно кричали чайки. Тучу время от времени прорезала молния, вслед за тем глухо рокотал гром. Меж облаков выглядывали золотые рожки полумесяца. Блуждающие огоньки у Линшпигеля и Нелли вместе с другими огоньками резвились на лугу. Внезапно Нелли и Уллиншпигеля схватила громадная рука великанши и давай подбрасывать их, как мячики. Давай ловить, сталкивать, тискать, бросать в лужицы меж холмами и опутанных водорослями вытаскивать на свет Божий. Затем все так же, кувыркая их в воздухе, великанша пошла вперед и громко запела, спугивая чаек на островах. Прочесть, желая знаки, которые храним, вы щуритесь во мраке, а мрак неодолим. Где знаки роковые, чей смысл всего темней? Их к мировой стихии прибили 7 гвоздей. И точно, Уллиншпигель и Нелли увидели на траве, в воздухе и в небе 7 светлых скрижалей, прибитых 7 огненными гвоздями. На скрижалях было начертано: «Зерно среди навоза проросло, и 7 добро, хоть 7 подчас и зло. Алмаз от угля черного рожден, учитель глуп, а ученик умен». И 7 добро, хоть 7 подчас и зло. Так шла великанша, а за нею двигались все блуждающие огни, стрекотавшие, как кузнечики. Вот папа пап и царь царей, ему сам Цезарь подчинен. Смотри, узри, уразумей, из деревяшки сделан он. Неожиданно великанша преобразилась, похудела, стала еще выше и суровее. В одной руке она держала скипетр, в другой — меч. Имя ей было Гордыня. Швырнув Нелли и Уллиншпигеля на земь, она сказала: «Я богиня!» Но вот рядом с нею появилась верхом на козе багроволицая быстроглазая девка в расстегнутом платье с голой грудью. Имя ей было Похоть. Затем появились старая еврейка, подбиравшая яичную скорлупу, имя ей было Скупость, и прожорливый, обжорливый монах, пожиравший колбасу, уплетавший сосиски, все время сживавший, как свинья, на которую он ехал верхом. То было чревоугодие. За ним, еле передвигая ноги, бледная, одутловатая, с угасшим взором, тащилась лень, а ее уколами своего жала подгонял гнев. Лень стонала от боли и, обливаясь слезами, в изнеможении падала на колени. За ними ползла тощая зависть со змеиную головою, со щучьими зубами, и кусала лень за то, что она чересчур благодушна, гнев за то, что он слишком порывист, чревоугодие за то, что оно чересчур раздобрело, похоть за то, что она чересчур румяна, скупость за собирание скорлупы, гордыню за то, что на ней пурпуровая мантия и корона. А вокруг танцевали блуждающие огоньки. И, наконец, огоньки заговорили плачущими мужскими, женскими, девичьими и детскими голосами. «Гордыня, мать честолюбия, и ты, гнев, источник жестокости, вы убивали нас на полях сражений, в темницах и в застенках, убивали только для того, чтобы удержать свои скипетры и короны. Ты, зависть, умертвила в зародыше много благородных, драгоценных мыслей, мы души замученных мыслителей». ты, скупость, обращала в золото кровь несчастного народа. Мы — души твоих жертв. Ты — похоть, подруга и сестра убийства, породившая Нерона, Мессалину и испанского короля Филиппа. Ты покупаешь добродетель и оплачиваешь подкуп. Мы — души погибших. Вы же, лень и чревоугодие, загрязняете землю. Вас надо вымести, как сор. Мы — души погибших. Но тут послышался чей-то голос. Алмаз из угля черного рожден, и плох знак семь, хоть он же и хорош. Учитель глуп, а ученик умен. Скажи, блоха, скажи, бродяга вошь, где нынче уголь и золу найдешь? Облуждающие огни продолжали. Мы пламя, мы воздаяние за слезы, за горе народное, воздаяние господам, охотившимся в своих поместьях на человеческую дичь, воздаяние за бессмысленные сражения, за кровь, пролитую в темницах, за сожженных мужчин, за женщин и девушек, зарытых в землю живьем, воздаяние за всю прошлую жизнь, закованную в железы и обогренную кровью. Мы пламя, мы души усопших. При этих словах семеро превратились в деревянные статуи, не утратив, однако, прежнего своего облика. И чей-то голос сказал: «Уллиншпигель, сожги дерево!» И Уллиншпигель обратился к блуждающим огням. «Вы пламя», — сказал он, — «так делайте же свое дело!» И блуждающие огни обступили семерых, и те загорелись и превратились в пепел. И потекла река крови. Из пепла возникло семь других образов. Один из них сказал: «Прежде мне имя было Гордыня, а теперь я зовусь Благородная Гордость». Потом заговорили другие, и Уллиншпигель и Нелли узнали, что скупость преобразилась в бережливость, гнев — в живость, чревоугодие — в аппетит, зависть — в соревнование, лень — в мечту поэтов и мудрецов. А похоть, только что сидевшая на козе, превратилась в красавицу, имя которой было «Любовь». И блуждающие огни стали водить вокруг них веселый хоровод. И тогда Уллиншпигель и Нелли услыхали многоголосый хор невидимых мужчин и женщин, и голоса те были насмешливые и звонкие, как колокольчики. Когда в бескрайний мир придет власть обращенной седьмерицы, поднимет голову народ, и в мире счастье воцарится. И Уллиншпигель сказал: «Духи глумятся над нами». А чья-то сильная рука схватила Нелли и швырнула в пространство, а духи пели: «В час, когда север поцелует запад, придет конец разрухи, пояс ищи». «Горе мне с вами», — сказал Уллиншпигель. «Север, запад, пояс, ничего у вас, духи, нельзя понять». А духи снова запели насмешливыми голосами: «Север — Нидерланды, Бельгия — запад, пояс — дружба, пояс — союз». «А вы, духи, совсем не так глупы», — заметил Уллиншпигель. А духи снова запели насмешливыми голосами: «Свяжет этот пояс Нидерланды с Бельгией, доброй дружбой будет, славным союзом, союзом деяния и слова, скрепленным смертью и кровью. Так бы и было, когда бы не Шельда. Эх, бедняга, когда бы не Шельда!» «Ох-ох-ох», — вздохнул Уллиншпигель. «Стало быть, такова наша горькая участь, слезы людей и насмешки судьбы?» Духи насмешливо повторили: «Скрепленным смертью и кровью, когда бы не Шельда». И тут чья-то сильная рука схватила Уллиншпигеля и швырнула в пространство. Глава 10. Когда Нелли упала и протерла глаза, то она уже ничего не увидела, кроме солнца, встававшего в золотистом тумане, травы, тоже залитой золотом, и спящих чаек, оперение которых желтил солнечный луч. Но чайки скоро проснулись. Устыдившись своей наготы, Нелли быстро оделась и прикрыла Уллиншпигеля. Она стала его трясти, но он лежал неподвижно, как мертвый. Ужас объял ее. «Неужели я отравила моего любимого волшебным снадобьем?» — воскликнула она. «Тогда мне лучше не жить на свете! Тиль! Тиль, проснись! Он холоден, как мрамор!» Уллиншпигель не просыпался. Он спал ночь, день и еще одну ночь. Нелли, обезумев от горя, бодрствовала над любимым своим Уллиншпигелем. Утром Нелли услышала звон колокольчика и увидела шедшего с лопатой крестьянина. За ним шли со свечами бургомистра двое старшин, священник из села Старениссе и псаломщик, державший над ними зонтик. Направлялись они, по их словам, соборовать доблестного Якобсона, который страха ради примкнул было к гёзам, но, как скоро опасность миновала, вернулся умирать в лоно святой римско-католической церкви. Они остановились возле плачущей Нелли и распростертого на траве Уллиншпигеля, которого Нелли прикрыла его одеждой. Нелли опустилась на колени. «Что ты делаешь возле мертвого тела, девушка?» — спросил бургомистр. «Молюсь за моего милого. Его убила молния», — боясь поднять на бургомистра глаза, отвечала Нелли. «Теперь я осталась одна в целом свете и тоже хочу умереть». «Слава Богу! Гёс Уллиншпигель умер!» Задохнувшись от радости, воскликнул священник. «Рой скорее могилу, мужик! Только перед тем, как опускать его, не забудь снять с него одежду!» «Нет, нет!» — крикнула Нелли и встала с колен. «Не снимайте с него одежду! Ему будет холодно под землей!» «Рой могилу!» — приказал священник крестьянину с лопатой. «Ну что ж, давая волю слезам, — сказала Нелли, — червей здесь быть не может, почва песчаная, в ней много извести, и мой любимый останется невредим и прекрасен». И тут она как безумная припала к Уллиншпигелю и, рыдая, покрыла поцелуями и омочила слезами его тело. Бургомистр, старшины и крестьянин преисполнились к ней сострадания, а священник с восторгом повторял: «Слава Богу, великий Гёс умер!» Крестьянин вырыл могилу, положил туда Уллиншпигеля и засыпал песком. А священник стал читать над могилой заупокойную молитву. Все опустились на колени. Неожиданно песок зашевелился, и из него, чихая и мотая головой, вылез Уллиншпигель и схватил священника за горло. «Инквизитор!» — крикнул он. «Ты живьем закопал меня в землю, когда я спал! Где Нелли? Ты ее закопал? Кто ты такой?» «Боже праведный! Великий Гёс воскрес!» — возопил священник и пустился бежать, как заяц. Нелли приблизилась к Уллиншпигелю. «Поцелуй меня, моя ненаглядная!» — сказал он. Затем он посмотрел вокруг. Крестьянин и псаломщик, побросав лопату, свечи и зонтик, улепетнули вслед за священником. А бургомистры и старшины, заткнув от страха уши, охали лежа на траве. Уллиншпигель подошел и встряхнул их. «Никому не удастся похоронить Уллиншпигеля, дух нашей матери Фландрии, и Нелли, сердце ее», — сказал он. «Фландрия тоже может уснуть, но умереть она никогда не умрет. Пойдем, Нелли». И он ушел с Нелли, распевая десятую свою песенку. Но когда он спел последнюю, этого не знает никто.